Эпилог. Несколько лет спустя. «Папа, не отвлекайся, смотри только на меня!» Елизавета Игоревна, что есть мочи, дернула отца за руку. «Мне неприятно твое поведение!» Малышка сморщила носик. Игорь на секунду прикрыл глаза, улыбаясь собственным мыслям. Девочка-ураган, как и ее мама, сбивали его с ног и обезоруживали в считанные секунды. «Кноп, я только с тобой». Как и всегда, договорить он не успел. «Я видела, как ты посмотрел на пробегающую мимо кошку. Она интереснее, чем я?» Малышка остановилась и, вздернув подбородок, закинула голову вверх, заглядывая в глаза отцу. Плутовка. Эффект, производимый распахнутыми серыми глазками, был известен всей округе. Игорь таял, стоило только Лизе о папе подумать. Чувство ошеломления, поселившееся в нем, казалось, в день ее рождения, никуда не ушло. Пьянящий восторг навсегда поселился где-то внутри. Подхватив малышку на руки, Игорь прижал ее к себе и коснулся губами макушки. Контролировать озноб от неповторимой радости, когда дочка обнимала его своими ручонками, не выходило. Он хранил в себе коллекцию мгновений, в которой день ее рождения был главным успехом по ряду причин. «Мама нас ждет уже, наверное», — пролепетала Лизонька, когда ей показалось, что нежности затянулись. Весело болтая в воздухе ножками, девочка постаралась спуститься на землю. «Ты ведь знаешь, как она злится, когда голодна?» — дополнила сознанием дело. «Съесть дядю Алекса, опять от него одни косточки останутся». «Скорее бы уже», — мысленно вздохнул Игорь. Нет, учитывая открывшиеся обстоятельства и зная Марфу, ревность к Лосану прошла. Ну, почти, но зависть осталась. Какой-то весьма определенный левый мужик проводил с женой Игоря в разы больше времени, чем он сам. Где это видано? Как и обещала, Марфа карьеру не бросила. Даже напротив, год назад она стала креативным директором всего модного дома Лосано, подмяв под себя последнюю из вершин линейку нарядов от кутюр, отправив тем самым Алекса на заслуженный отдых. Большую часть года Алекс проводил на островах в приятной компании, но пару месяцев в году, осенью и весной, чтил своим вниманием светское общество и их семью в том числе. В такие дни Игорь был не в меру раздражителен и даже зол, но Лиза, большую часть времени находящаяся рядом, сглаживала углы. «Мама сказала, что дядя Алекс стал стареньким и совсем немощным», припомнила Лиза слова матери, немного их приукрасив. «Так и сказала?» Игорь не был настолько наивен. «Ну, почти». Узкие плечики метнулись вверх к ушкам. В оригинале фраза звучала: «Боже, Алекс, ты посидел наконец-то!» Вчера была очередь Марфы, и Лизочек провела весь день в мастерской, впитывая, как губка, ценную информацию. Позднее, переработав, выдавала ее отцу небольшими порциями, так сказать, в целях избавления от хандры. «А еще мама сказала, что у нее небольшое окошко в графике должно появиться, и она сможет сделать все, что мы захотим». У Стравинских едва ли не впервые мысли разъехались в разные стороны. Лиза представила себе белый песочек и голубой океан, а Игорь — братика для нее, который, возможно, смог бы немного выправить баланс сил.